Только он болтал тогда не весь что. То сумка, то чемодан, то мешок из банка. И сумму каждый раз новую называл. Ему никто не верил. Тяжело верить человеку, который пьет изо дня в день, и себя не помнит, не то что... Вот и не верил ему народ. Он постепенно затих и стал потом всем говорить, что деньги в милицию сдал. «Для чего он так говорил? Как думаете?» — вставил Терехов. Ему уже сообщили, что никаких денег в милицию Голощихин не приносил, если они у него и имелись. Ну, что подстали, может, а может, еще по какой причине, а может, чтоб не ограбили. Доллары-то он ходил менять. Доллары? Снова в один голос изумились гости. Ну да. Сначала их в банк пошел менять. Там ему отказали. Тетя Маша, видя их изумление, поспешила объяснить. Это ведь он все Катерине так рассказал. Нам-то не гугу. Нам он ничего не рассказывал. А вот с ней что-то разоткровенничался. Так вот, в банке ему отказали по причине неправильного паспорта. Как это неправильного? Ну, просрочен был. Он же не путевый был, Ванька. Путевые люди все паспорта давно поменяли, когда того требовало государство. Новые паспорта с новыми фотографиями, а у него все, паспорт старого образца валялся с фотографией, где ему, может, лет 25 было. Так вот он и поперся с этим паспортом и с долларами в банк, а у него их и не приняли. Он загрустил, и... Тетя Маша снова поскучнела, из-под тишка рассматривая мужиков. И чего это она с ними как на духу, а? Чего болтает? Ведь скажешь сейчас А, потребует и Б. А там и до всего алфавита недалеко, а болтать нельзя было. Ей за это запросто могут головенку ее старую оторвать. Жить-то с людьми на одной улице. И что, тетя Маш, что, куда он потом отправился с деньгами? По соседям, так ведь? Догадался противный гость, ухмыляясь так, что у нее тут же желудок свело от страха. И кто из соседей ему деньги обменял? — Я ничего такого не говорила, — попыталась она опротестовать, но вяло так, без азарта. — Откуда мне знать? — Ко мне он с деньгами не приходил. — А с чем приходил? — подхватил тут же Терехов. — Ох, и противный малый! Внутри у тети Маши тут же все затрусилось заячьим хвостом, и даже во рту сухо стало, хоть карандаши языком затачивай. Откуда ж ты такой умный выискался? Будто по-писанному шпарит. Неужто Катерина ему разболтала? Нет, Катерина не могла. Они вроде ее сами ищут. Так как он мог догадаться, что она... Дуринда неразумная у Ваньки Голощихина куртку ту самую выкупила. Как? Польстилась на дешевизну, купила за сотню, а потом, обшарив карманы, перепугалась так, что куртку ту поспешила в огороде зарыть от греха подальше, да забыть навеки вечные. Пришли, что называется, напомнили. Только она ни за что не признается. Ни за что. Пускай хоть ее на части режут. Нет, вот если Катерину ей представят живой, невредимой, и если та ее попросит, тетя Маша собственноручно возьмет в руки лопату и разроет тот холмик под яблоней, на котором петунья по весне посеяла. Ни с чем не приходил. Заметно подтвердевшим голосом ответила тетя Маша, подавив горестный, испуганный вздох. — Вот вы к Митюне сходите? — А это кто такой? — Митюня? Она оживилась, представившись о возможности соскочить с опасной для нее темы. — Это известный бабник и мод наш уличный. То бизнесом каким-то занимался, то темными делами. Хотя, по мне, это одно и то же. Да, да. Так вот, по улице болтали, что Митюня вроде у Ваньки деньги покупал одно время. Одно время? Это которое же? Это пока Ванька в глубокий запой не ушел. Недели две жрал, не переставая, а потом... А потом? А потом после запоя сразу начал говорить, что деньги в милицию сдал. Только брехал он. Вот вам крест. Тетя Маша размашисто перекрестилась. Никуда он не ходил. Может, тому же Митюне и продал все по дешевке. А признаваться, как проспался стыдоба, шутка ли, такие деньги профукать? А Митюня, он мастак людей облапошивать. Болтали, что он даже какие-то пирамиды строил. Во! Это какие ж такие пирамиды? Недоверчиво хмыкнул Терехов. Египетские или финансовые? Не умничай особо, парень! Разозлилась вдруг тетя Маша. Сходи вон к нему. Он через дорогу как раз напротив меня живет. И спроси его, коли интересно. Только вряд ли он с вами станет говорить. Почему? С тихим вздохом поинтересовался Дедков, а потому что не боится он ничего. И она снова обмахнула себя крестным знаменем. Это вам не бабу старую в угол загонять. Митюня, он из этих, как их? Из крутых? Подсказал с ехидством Терехов. Слишком уж долго морщила лоб хозяйка. Во-во-во! Из них. К нему даже квартирант Макроусовых не пошел, а от Ваньки не вылезал, хотя он мог про Митюню не знать. Макроусиха не особо болтлива. А с чужаком никто не станет откровенничать. Выступайте. Ступайте к Митюне. Митюнин дом не особо отличался от остальных на этой улице. И в разряд особняков, принадлежащих крутым, войти не мог сразу по нескольким причинам. Дедков с Тереховым остановились возле забора и с опасением уставились на дорожку, заваленную мусором. Пластиковые бутылки, пустые банки из-под пива, комья промасленной бумаги. Ноге ступить было негде. Не лучшим образом выглядел и сам дом, под полупровалившейся крышей. Грязные подслеповатые стекла окон издали походили на бычий пузырь. Вместо ступенек, ведущих к крыльцу, имелось странное нагромождение из неструганных досок. — Может, он тут и не живет? — предположил Дедков, потирая плечо. Ныло так, что хоть плачь. Митюня там жил. Стоило им отодвинуть в сторону калитку, болтающуюся на одной петле, как дверь в дом с протяжным стоном распахнулась, и на шатком пороге выросла долговязая фигура неряшливого мужика. Определить его возраст с расстояния 5 метров, где находились теперь друзья, было практически невозможно. Мужик зарос щетиной по самые глаза, смотревший на мир с угрюмым сожалением. Одет был в длинные шорты, грязную футболку неопределенного цвета и резиновые шлепанцы. «Чего надо?» — сухим противным голосом окликнул он мужчин, когда те сделали по паре пробных шагов в его сторону. «Поговорить!» — взял инициативу в свои руки Терехов. «В дом пустишь? Или здесь будем беседовать в твоем палисаднике?» «Митюня, с тоской!» Оглянулся себе за спину, перевел взгляд на захламленное подворье и медленно пошел по шатким доскам. Остановился на безопасном расстоянии в метре от них, сунул руку под футболку и чесанул себя по пузу. — Ну, чё надо? — повторил он свой вопрос, рассматривая незнакомцев с явной неприязнью. — Тут... — Такое дело, уважаемый. — Как вас по имени-отчеству? — сладко улыбнулся Терехов, вытащил из кармана рубашки удостоверение, распахнул его и, сделав шаг вперед, сунул хозяину под нос. Интерес возник у соответствующих служб к вашей персоне. Если интерес возник, чё ж имени отчества не знаете? Митюня обнажил ряд удивительно белоснежных зубов в осторожной улыбке, чуть подумал и проговорил. Дмитрий Сергеевич, я. Можно просто Дмитрий, а можно и Митюня. Так меня на улице зовут. Ладно, пошли в дом. Чё зевак тешить?